Unleash the Bomba. Но как-то не уверена. Такая ночь, одна в году проверена. Всегда есть шанс всем доказать, что ты сейчас просто бомба. Давай смелей, диджей, делай погромче звук. Всем веселей, и на танцполе сотни рук. Но ты одна, затмишь собою всех вокруг. Наташа, танцуй. Наташа, не комплексуй. Ду-ду-ду-ду. На-на, Наташа, танцуй. Ду-ду-ду-ду. Наташа, не комплексуй. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Давай танцуй. Да головокружения. Под этот бит рождаются движения. Ты круче всех, и это без сомнения. Давай смелей, диджей, делай погромче звук. Всем веселей, и на танцполе сотни рук. Но ты одна, затмишь собою всех вокруг. Воу, Наташа, танцуй. Всем королевам ты послужишь примером, продолжай.